Будь он проклят за свое предательство. Будь прокляты все мужчины. Изабель разволновалась. Она сняла коптящий факел со стены. Никто из слуг не помог ей. Она торопливо шла по холодным коридорам замка. Ее лицо стало мокрым от слез. Изабель распахнула дверь своей комнаты. Мали, дремавшая возле камина, сразу очнулась и встала. Увидев, что госпожа сердита, она не решилась задать ни одного вопроса. Изабель долго лежала без сна. Она злилась и плакала. Она чувствовала себя оскорбленной и преданной. Но страдания подтолкнули ее к решительным действиям. Она была недостаточно настойчива в разговоре с этим лордом Нельсом. Завтра она потребует, чтобы ее отвезли домой. В последнее время он делал вид, что очень занят. Похоже, он намеревался удержать ее здесь. Ведь она была для него ценным имуществом, которое он получил в счет оплаты долга. У этого красавца был даже документ, подтверждавший сделку. Как можно было подумать, что за его теплой улыбкой и явным интересом к ней скрывается нечто особенное? Она слишком увлеклась его ухаживаниями. К счастью, правда открылась до того, как она дала волю своим чувствам. Хорошо, что она застала его с женщиной, а то сама была бы полной дурой. Так что свои чувства к нему нужно подавить. Но слезы текли и текли из ее фиалковых глаз, пока она не заснула. А в сновидении широкоплечий рыцарь снова был рядом с ней. Глава 5. Целых 3 дня Изабель была вне себя от гнева. Она ждала, когда Морган примет ее. Ей всегда отвечали, что лорд Нельс занят и не может побеседовать с ней. Наверное, он догадывался, какой вопрос она хотела обсудить. «Сегодня утром нужно увидеть его, несмотря ни на что», — решила девушка. «Я требую, чтобы меня отвезли домой», — произнесла Изабель, увидев Моргана в зале за завтраком. «Что? Я требую, чтобы меня отвезли домой», — четко повторила она. Он прекрасно слышал, но намеренно притворялся глухим, чтобы вывести ее из себя. «Это не совсем подходящее место, чтобы что-то требовать от меня», — произнес, наконец, Морган и нахмурился. Изабель взорвалась, забыв о всякой осторожности. «Вы обещали отвезти меня домой, но каждый раз, когда я прошу об этом, вы говорите, что момент неподходящий. А в последние дни вы просто притворялись, что заняты неотложными делами. По правде говоря, я уже устала от ваших отговорок, лорд Нельс». «Ну хорошо, я согласен. Но сегодня погода портится, надвигается буря. Я хочу вернуться домой, и мне не важно, промокну я или нет». Она смело выдержала его холодный взгляд. Сегодня в его лице не было никакой мягкости. Изабель не хотела, чтобы кто-то стал свидетелем еще одной ссоры между ними. Хорошо, что за столом не было Блодуэн. Морган показал на свободное место рядом с собой. Изабель подошла к столу и села. Ей не хотелось завтракать вместе с ним. даже сидеть с ним рядом.